Его скрытность заставляла Лиану нервничать больше, чем любой, пусть даже самый жестокий план короля Генриха. И, несмотря на все это, девушку переполняли сладкие, томительные мысли о Ранди, о его неожиданном признании, заставляя восторженно биться ее сердце. Между тем ужин был в самом разгаре. Мандрагоны, не обращая внимания на неудовольствие герцога Бургундского, веселились вовсю. Им очень хотелось щегольнуть своим новым положением. Лазарь приказал откупорить бочки с вином и позвать на балкон менестрелей, чтобы они музыкой и песнями развлекали гостей. Неожиданно для всех Жерве с загадочным и самодовольным видом поднял свой кубок. «За мою мать!» — громко сказал он, кивая в сторону Лианны. «Правда, она на 2 года моложе меня, но я думаю, это не помешает ей нежно любить своего сына». За столами раздался смех. Щеки Лианы полыхнули гневным румянцем. Она украдкой посмотрела на сидевшего справа от нее дядю, заметив, как его пальцы нервно стиснули кубок. Только ей было понятно сдержанное молчание герцога Бургундского. «Глупец!» — с презрением подумала Лианна о пасынке. Вряд ли бы он вел себя так жизнерадостно, если бы понимал, насколько непрочно его положение в Буалонге, как, впрочем, и остальных мандрагонов. Жена Жерве, Масси, кокетливо поправив искусно уложенный на ослепительно-белом плече локон цвета вороного крыла, смело повернулась к герцогу. «Ваша светлость!» промолвила она, и ее ресницы затрепетали от волнения. «Не желаете ли вы, чтобы Беллиан что-нибудь исполнила для вас? Она превосходно играет на арфе». Лианна внутренне съежилась. Масси решила унизить ее. Она слышала игру Лианны на свадебном пиршестве и знала, что исполнение далеко до совершенства. К облегчению Лианны дядя Жан отрицательно покачал головой. «С меня достаточно и менестрелей, мадам!» Масси недовольно надула губы. Тогда Лазарь, напуская на себя важность и стараясь казаться достаточно трезвым, хлопнул в ладоши, призывая всех к тишине. «Сейчас моя жена будет играть для нас!» — торжественно объявил он. Лиана негодовала. Лазарь решил продемонстрировать свою власть над женой. Однако ей ничего не оставалось, как подчиниться. Если она хочет доказать герцогу Бургундскому, что намерена сохранить брак с этим ничтожеством, то должна вести себя, как подобает примерной супруге, и повиноваться мужу. Лиана села напротив почетного гостя, взяла арфу и осторожно провела длинными тонкими пальцами по струнам. Она решила исполнить одну из самых любимых песен своего дяди. Ее нежный голос звучал чисто и звонко, но в исполнении все же не хватало настоящего артистизма. Герцог Бургундский пристально смотрел на племянницу. Казалось, его больше интересует бесстрастное выражение лица девушки, чем ее пение. Когда она закончила на чистой высокой ноте, он первым зааплодировал. «Великолепно!» — похвалил герцог. «Просто замечательно!» Лианна пожала плечами. «Спасибо, ваша светлость. Но я сама знаю, что для исполнения таких песен мне не хватает темперамента». Он одобрительно кивнул. «Ты знаешь свои недостатки и не стыдишься признать их. Это достойно похвалы». Отложив арфу, Лиана вернулась к столу. Она не смогла удержаться, чтобы не шепнуть Масси.